У тебя табак есть? Какой табак, помилуйте, что, крошки нет? Как же ты в дорогу идешь, а табаком не запасся, глуп? Ведь и у вас нет. У вас нет, умеешь ты мне это говорить. Я, брат, такой был, какого ты и не видывал. Одесский, первый сорт от Крион. Да теперь вышел. У меня тоже вышел. А денег с тобой много? У меня их и отроду тут много не было. А сейчас копейки за душой нет. Как же ты в дорогу без денег, без табаку и без денег? Чудак. Лучше не ограбят. Да и не все равно без денег-то. Что на месте сидеть, что по дороге идти. Ну, до Воронежа, положим, ты с богомольцами дойдешь, Христовым именем пропитаешься. А дальше-то как? Землей войска Донского. Облика христианского на тебе нет, а ты хочешь по станицам идти. Казачки тебя за беса сочтут, детей стращать там. Уж вы, Геннадий Иванович, не хотите ли мне взаймы дать? Это, знаете, нужно правду сказать, что душа теперь только у трагиков и осталась. У меня тоже душа широкая, только денег я тебе не дам. Самому, пожалуй, не хватит. А пожалеть тебя, брат Аркаша, я пожалею. У тебя нет поблизости родных и знакомых? Нет. Но если бы и были, они ведь денег не дадут. Не об деньгах речь. Хорошо бы отдохнуть с дороги, а пирогов домашних, знаешь, наливочки попробовать. Как же ты, братец, у тебя ни родных, ни знакомых? Что ж ты за человек? Да ведь у вас тоже нет, Геннадий. У меня-то есть. Да я было хотел мимо пройти. Горд я очень. Да уж, видно, завернуться. То есть у родных-то тоже нашему брату Геннадию Ивановичу невелика радость. Мы ведь народ вольный, гулящий. Нам трактир дороже всего. Вот я ведь у родных-то пожил, я знаю. Есть у меня тут дядюшка, вот лавочник в уездном городе. Вот тут верст 500 отсюда. Погостил я у него. Да как бы не сбежал, так... Что же? Да нет, нехорошо. Да, вот я вам расскажу. Шлялся я без дела до месяца 3. Ну, надоело, дай, думаю, к дядюшке загляну. Вот и пришел. Долго это меня в дом не пущали, все, разные лица на крыльцо выглядывали. Наконец выходит сам. Ты, говорит, зачем? Я говорю, скажешь, навестить вас, дяденька, пришел. А что ж ты свое художество эти бросил? Бросил, говорит. Ну хорошо, поживи у меня, вот тебе угол, только прежде в баню сходить. И вот стал я у них жить, Геннадий Иванович. Встает в 4 часа, обедают в 10, спать ложатся в 8 часу. А за обедом, за ужином водки пей сколько хочешь. Да. После обеда спать. И все в доме молчат, Геннадий Иванович. Все точно вымерли. Дядюшка с утра уйдет в лавочку, а тетка целый день пьет чай и вздыхает. Взглянет на меня так, ахнет и промолвит. Ах, бесчастный ты человек. Душе своей ты погубитель. Только у нас с ней разговор был. Не пора ли тебе душе своей погубитель ужинать? Да и шел бы ты спать. Ну чего ж тебе лучше? Да, ну точно, Геннадий. Я был поправился, толстеть стал. Но только как-то раз за обедом приходит мне в голову мысль. А что, не удавиться ли мне? Я это, понимаете, тряхнул головой, чтобы мысль эта выскочила. Погодя немного, опять эта же мысль. К вечеру опять! Нет, вижу, дело плохо. Да ночью и бежал через окно. Вот каково нашему брату-то жить у родных. Я бы сам, брат, не пошел, да, признаться тебе сказать, устал. А еще на Рыбинске с неделю пропутешествуешь. Да и дело ты найдешь, неизвестно. Ах, если бы нам найти актрису драматическую, молодую, хорошую. Геннадий, тогда бы и толковать нечего, мы бы сами. Что тут уж остальных-то подобрать легко. Такую бы труппу составили. Я кассиром. За малым дело стало, актрисы нет. Прекрасно. Их теперь нигде нет, Геннадий. Да понимаешь ли ты, что такое драматическая актриса? Знаешь ли, Аркашка, какую актрису мне нужно? Душа мне, братец, нужна. Жизнь, огонь! Ну, нынче огня-то днем с огнем не найдешь. Да у меня не смеют стрить, когда я серьезно разговариваю. У вас в одевильных актеров только смех на уме, а чувство не на грош. Бросится женщина в омут головой от любви. Вот актриса, да чтоб я сам видел, а то не поверю. Вытащу из омута, тогда поверю. Ну, видно идти. А куда, Геннадий? Не твое дело. 15 лет, братец, не был. А ведь я чуть не родился здесь. Детские лета, невинные игры. Глубять не знаешь ли, все это память. Что ж, отчего ей неприятнее? Она уж старушка. Ей по самому дамскому счету давно за 50 лет. Я ее не забывал. Стал я брать часто подарки. Из Карасу-базара послал ведь туфли татарские. Мороженые нельмы из Иркутска, бирюзы из Тифлиса, малахитовые четки из Екатеринбурга. Да всего и не упомнишь. Конечно, лучше бы нам с тобой подъехать к крыльцу в карете, в городе навстречу. А теперь пешком в рубище. Горд я, Аркадий. Горд. Пойдем. И тебе угол будет. А куда же, Скилатович? Куда? Читай. В усадьбу Пеньки помещицы госпожи Гурмышской. Куда ведет меня мой жалкий жребий? Руку, товарищ!